Лилии среди терний. Кассета шестая. Обдуваемые порывами колючего ветра, христиане, стоящие в открытом кузове, задумчиво смотрели назад. Как много они успели пережить за те дни, которые провели здесь, проповедуя Иисуса Христа. Как много картин предстало перед их глазами. Мрачные размышления братьев и сестер прервала песня «Шенк», которую все дружно подхватили. Она была написана на стих из послания к евреям. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Евреям 10:32-37. Они пели сначала не смело, присматриваясь к реакции сопровождавших их солдат, но пение становилось все громче и громче, так как никто не пытался их остановить. Эти слова придали им бодрости и исполнили новой силой. Это была очень далекая поездка. Но так как все это время они могли петь, то их путешествие превратилось в продолжительное богослужение для 12 христиан. К большому удивлению, под стенами местной тюрьмы их встречала группа верующих. Как они узнали о том, что прибудут их братья и сестры, и сколько они уже ждут тут? Мысль о том, что они здесь не одни, стала для молодых христиан хорошей поддержкой. Ведь братья и сестры смогут молиться за них и в любой момент прийти на помощь, если будет такая возможность. Но им удалось обменяться лишь короткими приветственными взглядами, потому что, как только машина подъехала к тюрьме, молодежь тут же отправили через внутренний двор в здание тюрьмы. Христиане города Фе распространили известие по всему городу о том, что молодых христиан перевели в местную тюрьму. Потом они решили поститься, чтобы усилить молитву за них. К ним присоединилось большинство христиан, живущих в городе и за его пределами. Они регулярно собирались для молитвенных собраний и тем самым позволили Богу действовать в их городе так же, как в городе Е и его окрестностях. Многие номинальные христиане были облечены Святым Духом и снова начали искать Бога. Лишь благодаря простому пребыванию нескольких молодых христиан в тюрьме в городе началось духовное пробуждение среди христиан и неверующих. Бог оживлял домашние церкви, побуждая всех к служению. Прочитав доклады о молодых людях и узнав об их проступках, городские власти вознегодовали. Христиане решили выставить на посмешище милиционеров и солдат. Нет в Китае большей обиды, чем ситуация, когда кто-то окажется униженным. Но именно это и проделывали со своими охранниками и надзирателями верующие. Непоколебимая вера христиан стала той костью в горле, которая угнетала и не давала покоя милиции. Их методы и средства не действовали на молодых христиан. Дубинки пришли в негодность, но результат не был достигнут. То, что верующих перевели в другое место, было еще одним доказательством беспомощности правоохранительных органов. В первую же ночь начались допросы. Первой привели Шенк. Человек, который вел допрос, применял различные методы, чтобы заставить девушку заговорить. То был любезным и вызывал ее на откровенный разговор, то становился холодным и жестоким, не жалея угроз и проклятий в ее адрес, то напоминал о семье, которая, по всей вероятности, волнуется за нее. Следователь все время стремился подчеркнуть, что он здесь главный, а она должна делать все, что он от нее требует. Однако Святой Дух укрепил Шенк и помог ей не поддаться ни на одну из его уловок. Потом привели брата Ата, который был очень спокойным и уравновешенным, потому что был исполнен Божьей любви и мира. На большинство вопросов он вообще не отвечал. Его молчание приводило в ярость следователя. Тот совершенно не знал, что делать с этим заключенным. Для этого блюстителя порядка было просто невыносимым видеть перед собой молодого парня, жизнь которого находилась в его руках, но который ни на секунду не терял хладнокровия. Гневаясь, он так сильно ударил прикладом пистолета по столу, что чашка с чаем упала на пол и разбилась. Покраснев от гнева, он схватил металлическую палку и начал бить ею Ата, сначала по голени, потом в грудь. Один за другим удары посыпались на бедного человека, причиняя неимоверную боль. Еще многие годы брат Ата страдал от боли в груди. После допросов христиан собрали в маленькой камере. Голые стены были покрыты каплями воды. В камере не было ни окна, ни искусственного освещения. Когда дверь со скрипом захлопнулась за их спиной, у каждого из них было ощущение, что они попали в западню. Прежде всего, арестованные старались не стонать, чтобы не показывать, насколько сильна была их боль. Их руки, закованные в наручники, отекли и посинели, поэтому вскоре они их почти не чувствовали. Некоторые сидели на холодном полу, чтобы не потерять сознание. Как можно такое выдержать? Они едва ли успели отойти от той боли, которую им пришлось испытать в тюрьме города Е, как уже попали в руки еще более жестоких палачей. Хотя вначале об этом никто не говорил, но все думали о том, что теперь они лучше могут представить, каково было Иисусу, избитому и распятому на кресте. И когда ребята думали о Христе, то их собственные страдания отступали на задний план. Кто-то запел песню, и все подхватили ее дрожащими голосами. «Миру зла, греха и забот дан источник жизни святой. В смерти Божья Сына найдет изнемогший грешник покой. Беззаветной верой живой мне, Боже, сердце согрей, кровь Иисуса омой, и буду я снега белей». Во время пения боль понемногу утихла. Многие братья и сестры плакали, но вскоре они почувствовали такую усталость, что уже не могли больше петь, их одолевал сон. Напряжение, пытки и допросы прошедших дней поставили их на грань физических возможностей. Несмотря на то, что температура ночью была ниже нуля, они лежали на холодном и влажном полу и крепко спали. На следующее утро христиан снова допрашивали. И снова партийные функционеры остались ни с чем. Им ничего не удалось добиться от ребят. Тогда администрация тюрьмы приняла решение. Родственники заключенных должны возместить затраты на продукты питания для своих близких. Когда заключенные сообщили об этом братьям и сестрам, которые с первого дня регулярно их проведывали, то христиане из города Фе и близлежащих окрестностей решили произвести для верующих ребят сбор пожертвований. В результате была собрана более чем достаточная сумма, чтобы молодые христиане могли нормально питаться. Деньги были переведены охранникам, однако верующие по-прежнему получали пищу, которая была хуже, чем пойло для свиней. Однажды вечером Шенк вынул из кармана свой Новый Завет. Она умудрилась спрятать его у себя, когда, находясь в помещении для допросов тюрьмы города Е, на какой-то момент ее оставили одну. Это была величайшая драгоценность. Шенк вслух прочитала стихи, которые положил ей на сердце Дух Святой. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откровение 2, 10, 11. Все христиане были наставлены и ободрены этим словом, применив его в своей ситуации, и чем больше они перечитывали эти стихи, тем тверже становились в своем убеждении. Они вновь запели, прославляя Господа. «Всю Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его хожу». Охранники, услышав шум, где находились христиане, поспешили к двери камеры и, столпившись у смотрового окошка, заглянули туда. То, что они увидели там, немало их удивило. Закованные в наручники молодые люди, изможденные и обессилевшие, теперь так радостно пели, словно на празднике. Но ведь они находились в самой темной и холодной камере этой тюрьмы. Невероятно! Охранники удивлялись, что даже в такой ситуации заключенные нашли повод для радости. Они не знали, что для христиан, как говорил апостол Павел, в любой ситуации есть основания для того, чтобы радоваться. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Церкви города Фе и его окрестностей уже в течение нескольких лет не поддерживали друг с другом контактов, потому что каждая шла своей дорогой. Но с тех пор, как молодых христиан привезли в окружную тюрьму города, многие служители начали встречаться с представителями других церквей, чтобы обменяться информацией и разработать общую стратегию. Таким образом, между членами различных церквей стали возникать контакты. У христиан появилось общее дело – молиться, поститься и собирать средства для невольников. Это сблизило людей разных деноминаций, наполнило их сердца любовью и прощением. Такие перемены привели к тому, что в различных домашних церквях Бог начал действовать сильнее, чем прежде. В христианах росла жажда Бога, а служители стремились получить руководство от Духа Святого. С каждым днем все больше людей принимали Христа в свое сердце. Ряды христиан росли количественно и качественно. Это развитие событий оказывало положительное воздействие также и на заключенных. Ежедневно их навещали братья и сестры, выстраиваясь в длинную очередь для получения разрешения. На вопрос, кого они хотят проведать, большинство христиан, у которых не было личных знакомых, отвечали, что они хотят видеть Шенк. Это натолкнуло администрацию тюрьмы на мысль, что именно она является руководителем группы. Визиты к Шенк запретили, а посетителям разрешили встречаться только с близкими родственниками. Надзирателей больше всего раздражало то, что во время свиданий верующие подбадривали друг друга не только словами, им достаточно было одного взгляда. 12 молодых христиан находились в этой тюрьме почти 3 недели. Ежедневно их допрашивали. Но вскоре блюстителям порядка стало понятно, что они ничего не добьются от верующих. Попытка запугать их также закончилась провалом. Всякий раз, проходя мимо их камеры, можно было услышать, как они поют. Партийные функционеры сдались и решили временно освободить ребят. В день освобождения начальник службы безопасности вызвал их к себе и сказал: «Ваше дело не закрыто, так что советую соблюдать закон и вести себя должным образом. Не вздумайте опять проповедовать». Когда маленькая группа верующих вышла за ворота тюрьмы и вдохнула на полную грудь воздух свободы, Шенк радостно запела: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Луки 4:18-19. Не пришлось Шенк долго наслаждаться свободой. Уже через несколько недель после ее освобождения из города Фе приехали представители службы безопасности и увезли ее с собой. Христианку снова доставили в городскую тюрьму, но теперь ее заперли не в тюремной камере, а в складском помещении. Здесь было так пыльно и грязно, что создалось впечатление, будто до Шенк сюда не заходили уже несколько лет. Девушка почувствовала себя в этом помещении очень одинокой и покинутой. «Неужели мне снова предстоят допросы и побои?» – в отчаянии думала она. С этими печальными мыслями Шенк встретила рассвет. Внезапно она услышала доверительный девичий голос. «Сестра! Сестра, где же ты?» Голос слышался то сильнее, то слабее. Она внимательно прислушалась. Шенк узнала, что это голос Ксиахонг, ее младшей сестры. Ксиахонг было всего лишь 16 лет, и Шенк любила ее от всего сердца, доверяя ей как одной из самых надежных сестер церкви. Хотя Ксиахонг была еще совсем молода, она любила Иисуса от всего сердца, и ей можно было доверить самые ответственные поручения. В тот вечер Ксиахонг с сестрой Вей пришли к зданию тюрьмы, чтобы найти Шенк. Они не стали обращаться к руководству тюрьмы за официальным разрешением о встрече, так как не сомневались, что им откажут в их просьбе. Так две сестры, тихо подавая голос, проходили мимо различных зданий в надежде, что Бог сохранит их от опасности и выведет к Шенк. Наконец сестры встретились. Они не могли видеть друг друга, но через тонкую деревянную стенку складского помещения могли шепотом переговариваться. Для Шенк этот визит был особенно подарком от Бога, который пожелал разогнать все ее страхи и печали. Она очень обрадовалась мужеству и проявленной к ней любви со стороны сестер. Девушки нашли для Шенк подходящие слова ободрения, процитировали несколько стихов из Библии, которые знали наизусть, и вместе помолились. Как же все это воодушевило Шенк! Бог обеспечил их своей чудесной защитой, так что никто им не смог помешать. После этой встречи ночь уже не казалась такой мрачной, а помещение не было таким ужасным. Шенк успокоилась и крепко уснула, исполнившись Божьим миром и любовью. На следующее утро ее очень рано разбудили и повели на допрос. Как только она предстала перед человеком, который должен был ее допрашивать, она замерла от страха. Это был неизвестный своей жестокостью следователь по прозвищу Ку Да Тоу, что в переводе с китайского означало «подлость и жестокость». Все заключенные, будь то христиане или неверующие, дрожали перед ним, испытав на себе его безжалостные методы допроса. За прошедшие 10 лет через его руки прошли сотни христиан. Многие из них были обязаны ему за длительные сроки пребывания в тюрьмах и трудовых лагерях, на которые он обрекал их. Ходили слухи, что особенно плохо он относился к христианам. Беззащитной Шенк оставалось только молиться. Ку Да Тоу, который сидел за простым письменным столом, потянулся за стопкой бумаг, вынул оттуда папку и задумчиво начал рассматривать какие-то фотографии. Это были снимки христиан из города Е, которые внимательно слушали проповедь. Он уже не раз просматривал эти фото и каждый раз задавал себе вопрос, что же стоит за столь мощной притягательной силой этой молодежи? Внезапно этот человек поднялся, вышел из-за стола и, швырнув фотографии на стол, закричал: «Узнаешь эти снимки?» Затем, о чем-то поразмыслив, уже более в мягком тоне, снова обратился к Шенк. «То, чем вы занимались в городе Е, было откровенной контрреволюционной деятельностью. А насколько тяжки ваши преступления, можно судить по тому, скольких людей вы сбили с истинного пути своими подстрекательскими речами. Ваши пропагандистские лозунги стали главной темой дня. Многие позволили заразить себя вашими предрассудками. Но вы слишком молоды, чтобы оказывать такое сильное воздействие на массы. Вас явно кто-то использует для распространения своих идей. Возможно, за вами стоит целая организация, которая пытается взбудоражить всю нашу страну. Мы решили, что поступим с вами достаточно лояльно, если только вы скажете нам, кто за всем этим стоит. Мы хотим схватить настоящих преступников, а не их подсобников. Будьте с нами откровенными, и тогда мы сможем обо всем договориться». Шенк молча молилась про себя. После короткой паузы он снова повторил вопрос. «Какая организация стоит за вами? Кто лидер тех 5 групп, которые проповедовали в городе Е? Кто разработал этот план?» Все это время Шенк непрерывно молилась. В данной ситуации ей необходимо было ясное руководство от Святого Духа, как она должна была себя вести. Куда Тоу ждал. Девушка поняла, что Дух Святой требует от нее молчать. Он напомнил ей об Иисусе Христе, который также молча стоял перед Пилатом, не защищая себя ни единым словом. Но такое положение было для Ку невыносимым. Внезапно он так сильно закричал, что Шенк вся съежилась. «Когда вы стояли на улице города Е, вам было что сказано? Почему же ты теперь молчишь? Ну, отвечай! Я получил уже много доказательств, что именно ты руководила этими группами. Это действительно так, или ты пытаешься оправдываться?» Шенк молчала. Куда-то ударил девушку по лицу с такой силой, что голова запрокинулась назад. В эту минуту Святой Дух ясно обратился к Шенк. «Теперь говори». Девушка не знала, о чем будет говорить, но слова, словно весенний ручей, полились из ее уст. От такой неожиданности Ку даже отскочил назад и с удивлением уставился на Шенк. А молодая христианка объяснила, как в молитве молодые христиане получили указание от Святого Духа идти в город Е. Затем стала рассказывать, как грех проник в мир, и что как следствие этого все люди без исключения были преданы проклятию, и как Иисус устранил это проклятие. Святой Дух вел Шенк в ее повествовании. Она ощущала, что кто-то вместо нее говорит через ее уста. Ку попытался несколько раз прервать ее, но это ему не удалось. Шенк говорила до тех пор, пока все не высказала. Лишь только когда Шенк закончила свою проповедь, Ку, которого распирал от ярости, резко вскочил со своего места и закричал: «Хватит! Уведите эту девчонку, чтоб глаза мои ее не видели!» 2 охранника, стоявшие все это время у дверей, схватили Шенк за руки и поволокли во внутренний двор, где начали избивать кожаными ремнями ее хрупкое тело. Они приказывали ей выставить руки вперед, а как только девушка опускала руки, один из них бил ее по рукам. Потеряв окончательно силы, она опустилась на землю. Ей было уже все равно, как ее накажут за это. Шенк была уже не в силах стоять. Широкоплечие и сильные мужчины издевались над беззащитной христианкой 2 часа, а потом привязали ее к дереву. Так Шенк простояла до полуночи, а затем ее снова отвели в скотское помещение. Несмотря на то, что оно было грязным и пыльным, Шенк обрадовалась тому, что снова осталась наедине. Но, к сожалению, она была не одна. В той же камере с ней находился надзиратель. Его похотливый взгляд напомнил девушке о тех бессонных ночах, которые она провела во время последнего заключения. Шенк отчетливо чувствовала опасность, и от ужаса у нее все похолодело внутри. Намерения надзирателя были понятны. «О, Бог мой, помоги мне, и в этой ситуации сохрани меня, ты моя защита», — повторяла она про себя. И снова Святой Дух указал ей, как можно держать на расстоянии этого человека. Она посмотрела надзирателю прямо в глаза и стала цитировать стихи из Библии просто так, без всякого разбору, которые приходили ей в голову. С каждой минутой она чувствовала, как меняется отношение к ней надзирателя. Шен была предана на растерзание этому человеку, но в устах ее было сильное оружие, Слово Божье, против которого он ничего не мог предпринять. Надзиратель был удивлен. Он никогда не встречал такую девушку. Хотя она была молодой и хрупкой, он начал думать, что в ней находится какой-то невидимый источник силы, с которым ему не справиться. Это был Святой Дух, наполнивший Шенк и не позволявший мужчине приблизиться к ней. Чем больше он смотрел на нее и слушал, о чем она говорит, тем яснее осознавал гнусность своих намерений. В результате это чувство стало для него невыносимым, и он просто ушел. Шенк облегченно вздохнула, поблагодарила Бога за его защиту и запела 23-й псалом. Шенк пришлось пробыть в тюрьме еще 4 дня, после чего ее снова временно отпустили. Политическая оценка кратковременного заключения молодых людей в городе Е сводилась к контрреволюционной деятельности молодежи. Это привело к тому, что служба безопасности передала все факты по задержанию на рассмотрение местным и межрегиональным органам управления. Через 2 месяца после того, как Шенк в октябре 1982 года была освобождена из заключения, правительство провинции издало приказ, согласно которому разыскивались все, кто открыто выступал в городе Е с проповедями об Иисусе Христе. Им выдвинули обвинение, что они принадлежат к секте крикунов, религиозной организации, запрещенной правительством. Так Шенк и ее братья и сестры снова попали в разыскной список службы безопасности. Шенк еще не успела выздороветь после заключения в городе Е. Травмы, которые она там получила после бесконечных избиений, до сих пор давали о себе знать. Когда она узнала, что снова разыскивается полицией, и вынуждена была покинуть свою семью. Она не рисковала больше жить дома, так как хотела избежать очередного ареста. Но, несмотря на это, продолжала активную деятельность в церкви города Фе, где сотрудничала с одной женщиной по имени Баи. Шенк регулярно посещала также близлежащие церкви и проповедовала в них. Однажды вечером ей довелось проповедовать в домашней церкви небольшой деревни. Был прекрасный вечер. Очень много людей пришло на собрание, и Святой Дух касался сердец присутствующих. Милиция, узнав, что Шенк проповедовала в этом селе, направила туда поисковую группу. Однако Бог защитил девушку от опасности. Под покровом ночи ей удалось спрятаться в кустах на обочине дороги, и машина проехала мимо нее. На протяжении следующих недель стража порядка неоднократно пыталась схватить Шенк, но с Божьей помощью она постоянно избегала ареста. Как-то Шенк ехала на велосипеде по довольно широкой дороге. Когда она проследовала поворот, то вдруг заметила, что ей навстречу движется милицейская машина. Она быстро смекнула, что ей нужно делать. Если бы она развернулась, чтобы ехать в обратную сторону, то наверняка привлекла бы к себе внимание. Ей ничего не оставалось, как только ехать прямо на машину. Шенк с удвоенной силой нажимала на педали, чтобы как можно скорее разминуться с приближающимся автомобилем. Когда они были уже совсем близко, девушка заметила в машине 2 вооруженных милиционеров. Одного единственного взгляда было бы достаточно, чтобы узнать Шенк, ведь ее фотография, вероятнее всего, была у них. И в этот момент мотор невероятно заревел. Шенк испугалась, но продолжала ехать дальше. Машину занесло, и она резко остановилась. Милиционеры выскочили из машины, чтобы устранить поломку, но оказалось, что лопнула шина. Именно в этот момент Шенк проехала мимо них, но милиционеры не обратили на нее внимания, так как были полностью поглощены своим автомобилем. В другой раз стражи порядка снова пронюхали, где находилась Шенк, и тут же, вскочив в машины, были полны решимости не упустить ее на этот раз. Забыв о безопасности, они на большой скорости врезались в забор. При этом многие из них были травмированы и еще больше возненавидели Шенк, которая вскоре приобрела славу закоренелой преступницы. Прошло 9 месяцев, но правоохранительным органам все же не удалось схватить Шенк. Вскоре Бог показал ей, что настало время пострадать за веру в Иисуса Христа. В то время как эта мысль усиливалась в ее сознании, она продолжала чувствовать мир и защищенность, сознавая, что находится в Божьих руках. То время, которое ей еще оставалось провести на свободе, она использовала, чтобы послужить церквям и укрепить их самостоятельность. Это произошло 30 июня 1983 года после вечернего богослужения. Милиционеры уже поджидали Шенк перед домом, в котором проходило собрание. Девушка не сопротивлялась. Бог давно подготовил ее к этому событию. Когда стражи порядка снова надели на нее наручники, то у всех братьев и сестер, стоявших рядом и не имевших возможности как-то помочь, ей защемило сердце. Но христианка оставалась спокойной. Она просто сказала им «до свидания». Милиционеры последовали за ней. Свой автомобиль они припарковали километра за два от того места, где они встретили Шенк, чтобы не вызывать каких-либо подозрений. Ночь была ясной, и девушка наслаждалась красотой звездного неба. Она была глубоко тронута творением Божьим и молилась. «Господь, этот мир действительно возлюбил тьму. Испытай, очисти меня, чтобы быть мне звездой в твоей правой руке, звездой, которая могла бы светить этому заблудшему, извращенному миру. И еще прошу тебя, приготовь еще больше братьев и сестер, которые могли бы светить для тебя в кромешной тьме». Через 2 километра они вышли на главную улицу, где их ожидал грузовик для перевозки заключенных. Девушку втолкнули в машину, усадив между 2 милиционерами. Пока они мчались по ухабистой дороге, Шенк сконцентрировалась, чтобы помолиться. Святой Дух напомнил ей о целом ради героев веры. Иосифа в темнице, 3 мужей в раскаленной печи, Даниила в яме со львами. Воспоминания об этих мужах Божьих укрепили семью. Через некоторое время Шенк уже не могла скрывать внутренней радости и с большим воодушевлением запела. «Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Когда на ров земного зла, где гибну, оглянусь, тогда звучит моя хвала, Спаситель мой Иисус». Полицейские попытались заставить ее замолчать, но Шенк продолжала петь. Даже удары и ругательства не помогали. Сестра настолько была исполнена любовью и радостью Божией, что ее невозможно было остановить. Когда они прибыли в город Фе, было уже утро. Двор между зданием местной администрации, резиденцией полиции и самой тюрьмой был ярко освещен прожекторами. Несмотря на столь ранний час, машина, в которой привезли Шенк, была тут же окружена группой милиционеров, словно Шенк была какой-то весьма важной персоной. Девушка недоумевала. «Для чего выстроились все эти люди здесь?» Она еще не догадывалась, что они собрались для того, чтобы поглазеть на девушку, за которой гонялись уже многие месяцы, и для которых она стала опаснейшей преступницей. Но когда Шенк, наконец, вышла из машины, среди них пронесся вздох разочарования. Неужели это та самая христианка, за которой они охотились на протяжении 9 месяцев, и которая каждый раз ускользала от них? Трудно было в это поверить. Ведь перед ними стояла маленькая девочка хрупкого телосложения с застенчивой улыбкой. Нет, не такую преступницу они ожидали увидеть. Шенк отвели в женскую часть тюрьмы, и ей удалось немного отдохнуть. В течение дня ее навещали блюстители порядка, чтобы посмотреть на эту пресловатую преступницу. Шенк снова запела. В это время в камеру ворвался человек на 2 костылях, делая при этом смешные движения и пытаясь скорее прыгать, чем идти. Его лицо исказилось от гнева. Он вытащил девушку из камеры и приказал ей встать перед ним на колени. Потом достал ремень и начал бить Шенк по спине. «Ты, из-за тебя у меня столько проблем. Во время очередной попытки схватить тебя случилась авария, в которую угодило несколько милиционеров на мотоциклах. Один из них перевернулся, и я, как видишь, покалечил ногу. То же самое я сделаю тебе сейчас и с тобой». Он бросился к девушке и бил ее до тех пор, пока сам не выдохся. Платье Шенк превратилось в клочья, а тело было покрыто кровоточащими ранами. Затем он снова втолкнул ее в камеру. На протяжении следующего месяца, в июле 1983 года, число заключенных внезапно сильно возросло. В каждой камере арестанты теснились как могли. Тюрьма была чрезвычайно переполнена. Так, в камеру-одиночку, в которой содержалась Шенк, поместили более 20 женщин. Заключенные постоянно надоедали, были злыми и часто ругались, за что их постоянно наказывали. Шенк сочувствовала им и ежедневно молилась за спасение их душ. Она решила принимать пищу один раз в день и делиться едой с другими женщинами. Даже несмотря на то, что каждой из них доставалось очень немного из дополнительного пайка, они все же очень радовались. Все сразу же заметили, что Шенк необычная заключенная, и потому относились к ней с уважением. Спустя некоторое время многие из этих женщин приняли Христа в свое сердце. С огромной радостью Шенк прививала им христианскую любовь и учила молиться. За короткое время новообращенные заметно изменились, и Бог начал совершать в них работу, чтобы они впоследствии стали настоящими христианами. В последующей неделе Шенк еще неоднократно допрашивали, но от нее так и не удалось добиться хоть какой-нибудь информации или признания своей вины. Следователей раздражало упрямство христианки. Во время допросов в ярости была разбита не одна чашка и перепробованы все способы, чтобы заставить девушку говорить. Милиционеры использовали все методы и уловки, ни перед чем не останавливаясь. Но не подействовали ни угрозы, ни издевательства. Шенк не проронила ни слова. Власти хотели побыстрее закончить дело Шенк, поэтому на 20 августа 1983 года было назначено заседание суда. Стоял прекрасный летний день. Раскаленное светило как бы улыбалось, глядя с голубого безоблачного неба. А легкий ветерок спасал от зноя. Закованную в наручники Шенк вывели из камеры. Короткое расстояние от тюрьмы до здания суда можно было пройти пешком в сопровождении двух конвоиров, так что Шенк предоставилась возможность еще раз насладиться теплыми лучами солнца. Еще со дня своего ареста Шенк не выходила на улицу, и потому сейчас действительно была ослеплена ярким дневным светом. От свежего воздуха и яркого солнца у нее даже закружилась голова. Шенк тихо молилась о том, чтобы Бог присутствовал с ней сейчас на заседании суда. Вдруг она услышала тихий и нежный голос Святого Духа, обращавшийся к ней. «Мое дорогое дитя, не бойся, и сегодня я с тобой. Для тебя настало теперь время, когда ты можешь прославить мое имя. Будь тверда и мужественна, чтобы стать примером для других братьев и сестер». Безграничная Божья любовь наполнила ее сердце, когда с высоко поднятой головой и сознанием Божьего присутствия она переступила порог переполненного зала судебных заседаний. Все места были заняты. Среди присутствующих она заметила знакомые лица братьев и сестер, которые еще не успели попасть в немилость властям. На Шенк были устремлены взгляды, излучавшие надежду и поддержку. С радостью смотрела христианка на лица, озаренные Божьей любовью. Потом она заметила в зале своих родителей и младшую сестру Кси Хонг, которые не могли не прийти. В первом ряду сидели народные заседатели, 10 судей и прокуроры. Шенк заняла место на скамье подсудимых. Председательствующий судья окинул ее долгим, испытывающим взглядом, а потом приступил к делу, начав традиционных вопросов о возрасте, профессии, месте жительства и так далее. После этого он задал ей вопрос, причем голос судьи был полон презрения. «Итак, вы были зачинщицей контрреволюционного восстания в городе Е, в которое была вовлечена вся округа?» «Нет», – последовал ответ. «Но один из ваших сообщников утверждает, что именно вы являетесь их руководителем. Покажите мне, пожалуйста, это обвинение в письменной форме», – тут же ответила Шенк. Она была уверена, что никто из ее группы не мог свидетельствовать против нее. Молча судья передал ей какую-то бумажку. Шенк внимательно пробежала ее глазами и на какое-то мгновение даже потеряла дар речи. Этот почерк был ей знаком. Неужели кто-то из ее группы предал ее? Но благодаря молитвам братьев и сестер, сидевших в зале, она чувствовала полное спокойствие и Божий мир. С Божьей помощью ей удалось быстро справиться с таким ударом. «Я требую, чтобы моего обвинителя привели сюда. Но даже если он и будет свидетельствовать против меня, то все равно для предъявления обвинения свидетельства одного человека недостаточно. Поэтому я требую нескольких свидетелей, которые были бы едины в своих показаниях против меня». Судья, ошеломленный таким ответом, спросил: «Итак, если не вы организовали мятеж в городе Е, тогда кто? Кто ваш руководитель? Кто возглавлял разные группы?» «Мне, к сожалению, неизвестно», – последовал ответ. Разбирательство продолжалось более часа. В конце концов, не осталось ни одного веского доказательства вины Шенк. Обвинителям не удалось обличить в чем-либо девушку, но органы власти оказали давление на суд, потребовав от него, чтобы в любом случае был вынесен какой-либо приговор. В конце концов, за нарушение общественного порядка Шенк приговорили к 2 годам лишения свободы. После этого судья спросил: «Вам нужен адвокат?» «Нет». «Вы хотите предъявить апелляцию?» «Нет», — ответила девушка, улыбнувшись, обвиняемая. По дороге в тюрьму Шенк заметил огромную группу христиан, которых не допустили на заседание. Они пришли, чтобы поддержать сестру. Это было так необходимо Шенк в ее ситуации. Не только Бог был с ней, но и ее братья и сестры по вере. 2 вооруженных до зубов солдат сопровождали девушку. Пот маленькими ручейками катился по их лицам в то время, когда они пытались прикладами разогнать столпившихся людей. Охранники боялись неожиданного нападения со стороны толпы, которая, по их мнению, могла попытаться освободить Шенк. Но это был не тот метод, которым пользуются христиане. В это время Ксиа Конг удалось пробраться сквозь толпу и встать рядом с сестрой. Глядя на свою младшую сестру, Шенк думал о том, что теперь церквям нелегко, ведь они лишились своих пасторов, пребывающих в узах. Эта мысль очень угнетала ее. Размышляя над этим, Шенк не могла сдержать слез. В отчаянии она обратилась к Сяхонг: «Сестричка, ты еще так молода, но я прошу, позаботься о семье и пастве». Сяхонг расплакалась, так как она поняла, о чем просит ее сестра. «Ты можешь не беспокоиться, я сделаю все, что ты мне скажешь», — попыталась она успокоить Шенк. Потом солдаты оттолкнули Ксиахонг. Всего лишь несколько шагов отделяли Шенк от тюрьмы. Когда открылись ворота, девушка попыталась еще раз обернуться, чтобы увидеть братьев и сестер, ведь их разделяли на 2 долгих года. «Не беспокойтесь обо мне, а постоянно молитесь», — успела она выкрикнуть им на прощание, и ворота с невероятным грохотом закрылись за ее спиной. Через 10 дней Шенк приказали срочно собрать личные вещи, поскольку ее переводили в исправительно-трудовую колонию. Все произошло так неожиданно, что сестра не успела ничего сообщить своим родителям, и она начала молиться, потому что это было все, что она могла сделать в данной ситуации. «Господь, сделай так, что мои близкие могли бы узнать о моем новом местонахождении. Прошу тебя, соверши это чудо». И снова Бог услышал ее безмолвный крик. В то время, когда Шенк была на пути к автобусной станции, откуда ее должны были отправить в колонию, Ксиахонг решила проведать сестру в тюрьме. Но охранник ответил ей, что Шенк в сопровождении 2 конвоиров направилась в сторону автостанции и указал направление. Девушка побежала к месту встречи. Переполненный пассажирами вокзал гудел, словно улей. Как же ей найти здесь свою сестру? Но Бог направлял шаги христианки. Как раз в тот момент, когда Шенк пытались втолкнуть в автобус, Ксиахон заметила ее. Обменявшись несколькими словами, сестры смогли еще раз обняться и затем вновь расстались. Они плакали. Когда и при каких обстоятельствах им суждено встретиться в следующий раз, никто из них не знал. Пока автобус набирал скорость, Ксиахонг бежала рядом с окном, из которого выглядывала ее сестра. «Служи Господу всем сердцем!» Это были последние слова, которые донеслись до Шенк прежде чем автобус исчез в облаке пыли. Что же ей теперь делать? Мысленно девушка снова возвращалась к своей церкви и младшей сестре, которую в столь юном возрасте ждали тяжелые испытания. Но другого выхода не было, ведь большинство служителей были в тюрьмах. При этих воспоминаниях Шенк снова заплакала. Кроме Шенк, обвинение в беспорядках было предъявлено брату Гуи и другим христианам, проводившим в городе Е проповеди. Женская колония, в которую попала Шенк, превзошла все ожидания. Это было грязное, затхлое, угрюмое помещение. Сестра находилась в камере с еще 20 женщинами, 12 из которых отбывали срок за убийство. Почти все заключенные занимались мошенничеством, разбоем и проституцией. Разговорная речь этих женщин изобиловала нецензурной бранью и двусмысленными шутками. Шенк очень тосковала по светлым, дружественным отношениям, царившим в христианской среде. Ни одна заключенная не была перевоспитана в этом заведении и не стала ярой коммунисткой или хотя бы порядочным человеком. Даже наоборот, они принимали друг от друга все самое плохое, что у них было. Каждую из заключенных окружали такие же распущенные женщины, чьи преступления были не менее тяжкими. В этой ненавистнической атмосфере женщинам приходилось и силой, и грубостью отстаивать свои права. Так постепенно они теряли то хорошее, что, по идее, должна была воспитывать у них эта колония. Одна из заключенных была из крестьянской семьи. Однажды она ввязалась в спор со своей соседкой, которая закончилась дракой. Как следствие, женщина оказалась на нарах. Сначала она была напугана тем окружением, в которое попала, и потому ни с кем не общалась. При каждом втором словце, которое отпускали бесстыдные сокамерницы, женщина краснела до ушей. Выражения, бытовавшие здесь, а также истории, которые арестантки рассказывали друг другу, лишь с большим трудом мог воспринимать ее слух. Но, к сожалению, через короткий промежуток времени она адаптировалась к тюремному жаргону. А еще через месяц ее речь и образ мыслей были ничем не лучше ее сокамерниц. Позднее, уже после заключения, ей было очень тяжело ужиться со своей семьей и односельчанами. Жестокие драки и ссоры были обычным явлением в колонии. Однажды возник спор между 20-летней девушкой и пожилой заключенной. Во время потасовки молодая арестантка схватила бутылку, разбила ее на затылке своей соперницы, после чего приставила острый конец ей к горлу. Если бы в этот момент в камеру не зашли надзиратели, то пожилая арестантка могла бы распрощаться с жизнью. Лагерное начальство увеличило срок девушки еще на 5 лет. Однако навряд ли она за это время превратилась бы в женщину, которой была бы чужда любая агрессия. Эта колония была сущим адом на земле. Многие из них стали лесбиянками. Администрация настойчиво, но безрезультатно боролась с этим. Чтобы пристыдить распутных женщин, начальница колонии решила привселюдно зачитать несколько непристойных любовных посланий. Даже эта грубая и бесчувственная женщина от стыда залилась краской от непристойного содержания записок и вынуждена была прервать чтение. Она была ужасно зла, и из ее уст полился целый поток словесной грязи. В колонии невозможно было также найти такую камеру, где можно было бы укрыться, чтобы не слышать шума, драк, руганий, проклятий и рыданий. Атмосфера была настолько напряженной, полной агрессии и жестокости, что в приступах ярости женщинами овладевала страсть к разрушению. Они ломали мебель, разбрасывали еду по полу или размазывали ее по стенам. Все запреты, которые только можно было себе представить, были перепробованы в этой тюрьме. Надзирательницы уже смирились с мыслью, что этих женщин невозможно призвать к благоразумию. Шенк, которая всю свою жизнь провела в любвеобильной христианской среде, избегая всего нечистого, была шокирована тем, что происходило вокруг. До этого она не могла себе представить, насколько велика разрушительная сила греха, поэтому Пребывание здесь становилось просто невыносимым. Ее мучили страх, отчаяние и одиночество. Часто девушке приходилось преодолевать неудержимое желание унестись куда-нибудь отсюда, далеко-далеко. В молитвах христианка просила Господа, чтобы он сохранил ее от всякого зла и действовал через нее в этой тюрьме. Шенк просила Иисуса охватить весь лагерь своим духом. Ей очень хотелось познакомить заключенных со Христом, чтобы отвратились от греховной жизни. Через 2 месяца Шенк посетил пастор и сообщил, что в колонии находится еще одна христианка, которую все звали тетушка Донг. Шенк была вне себя от радости. Как можно скорее она хотела познакомиться с этой женщиной, чтобы вместе распространять благую весть об Иисусе Христе. Однако она не знала, как выглядит Донг, поэтому вероятность их встречи напоминала Шенк поиск иголки в стогу сена. Но Богу было известно ее страстное желание. Прошло 4 месяца. Был март 1984 года, когда Шенк шла по широкому двору в направлении столовой, чтобы получить свою дневную порцию риса. Это был привычный для нее путь, который она преодолевала ежедневно утром. Но сегодняшний день был особенным. Она глубоко вдыхала прохладный воздух, в котором уже пахло весной. Солнце дарило теплые лучи, а легкий ветерок доносил аромат первых цветов. Какое прекрасное утро! Девушка на какой-то момент остановилась и, оглядевшись по сторонам, тихонько запела. В это время навстречу Шенк шла женщина с миской риса в руках. На вид ей было лет около 40. Ее открытое, улыбающее лицо удивило христианку, и Шенк замедлила шаг, чтобы успеть бросить взгляд на табличку с именем на ее кителе. Она прочитала «Донг». Это она. Тем временем незнакомка изучала именную табличку на одежде Шенк. Обе остановились и одновременно воскликнули. «Ты, тетушка Донг, ты Шенк!» По их лицам покатились слезы радости. Они так давно мечтали об этой встрече. Какое превосходное благословение от Бога найти здесь, в тюрьме, сестру по вере и сотрудницу во Христе. Такой ощутимой поддержки она не испытывала, даже пребывая на свободе. Не теряя времени, христианки тут же обсудили вопрос, как они могут засвидетельствовать другим заключенным о Христе. Через 2 дня после встречи тетушка Донг передала Шенк величайшую драгоценность – записную книжку, которая от первой до последней страницы была исписана стихами и с псалмами из Священного Писания. Как только Шенк увидела этот бесценный дар, тут же поняла, чего Господь ожидал от нее. Она должна сделать как можно больше копий этой рукописи. Так Бог начал работу в этой исправительно-трудовой колонии. В камерах, где сидели Донг и Шенк, немало женщин приняли Иисуса Христа в свое сердце. Чем больше христиан появлялось вокруг Шенк, тем непреодолимее становилось желание иметь Библию. Новорожденные христиане нуждались в Слове Божьем, чтобы им измениться и стать новыми людьми. Прошло немного времени, и тетушке Донг удалось раздобыть для Шенк Священное Писание. Риск быть схвачены был велик, а наказание было бы жесточайшим. Но с того дня Шенк каждый вечер пряталась под своим одеялом, переписывая одну за другой книги из Слова Божьего. Ночи напролет она проводила за этим занятием. Иногда в лагере показывали фильм. Тогда у Шенк и Донг появлялась возможность встретиться. Шенк отдавала переписанные части Библии Донг, а та распространяла их среди новообращенных. Однажды вечером Шенк стояла у окна своей камеры на 4-м этаже и смотрела на далекие холмы и равнины. Долгий рабочий день был позади, и она наслаждалась минутами тишины и покоя, в то время как другие заключенные ужинали или мылись. Внизу во дворе группа женщин, возвращавшихся после ужина, оживленно о чем-то спорили. Обрывки грязных слов доносили до слуха Шенк, и в этот момент ее сердце наполнилось волной сострадания к этим людям. как сильно хотелось Шенк, чтобы эти женщины познали Божью любовь, а также его очищающую и освящающую силу. Ей было очень больно, что они так бесполезно проводят свою жизнь, сдались в жизненной борьбе и не ожидают от будущего ничего хорошего. И сестра Шенк стала молиться за них. Вдруг она явно и ясно увидела перед своими глазами видение. Женщины, стоявшие во дворе, стали все христианками. Другая картина предстала перед ней. Окна камер сияли золотым огнем, и все заключенные, которые в них обитали, прославляли имя Отца Небесного. И потом ей представилась третья картина. Вся тюрьма дрожит от звуков христианских песен и молитв. Шенк была вне себя от радости. Именно это она хотела пережить, находясь в узах. Ежедневно заключенные работали на швейной фабрике. В различных цехах они изготавливали продукцию, начиная с моделирования, раскроя, пошива и утюжки изделий, заканчивая такими мелочами, как пришивание пуговиц. Работницы были поделены на группы. Каждой из них поручалось выполнить за день определенное задание. Шенк работала в пошивочном цехе. В процессе работы женщины незаметно общались друг с другом, и очень многие из них приняли Иисуса Христа в свое сердце. Но в бригаде Шенк нашлась и такая женщина, которая захотела выслужиться перед лагерным начальством и надзирательницами. Она какое-то время наблюдала за действиями христианки, а потом донесла на нее. Реакция последовала незамедлительно. Допрос. Шенк обвинялась в том, что верит во Христа и навязывает свою веру окружающим. После жестоких издевательств и угроз надзирательницы запретили ей говорить о Христе и затем перевели в другую бригаду. Но и в кругу новых женщин христианка, вопреки запрету, продолжала проповедовать. Снова донесение, снова допрос, сопровождающийся телесными наказаниями. Так повторялось несколько раз. Таким образом, за несколько месяцев Шенк сменила несколько мест работы, но в то же время благая весть об Иисусе Христе распространялась постоянно по всей колонии. Объем работ в некоторых бригадах был непосилен. Как правило, женщины проводили в помещениях фабрики до 14 часов в сутки. Но после этой изнурительной работы Шенк ожидала ее любимая работа, встречу с которой она с нетерпением ждала на протяжении дня. По ночам, когда все уже спали, она пряталась под одеялом и переписывала Библию. Шенк очень мало спала, поэтому через некоторое время это сказалось на ее здоровье. Она заболела гепатитом. Однажды вечером, когда Шенк возвращалась из столовой, неся осторожно в руках миску с супом, у нее вдруг поплыли темные круги перед глазами, и она рухнула на ступеньки. Женщины, которые вскоре нашли ее здесь, отнесли Шенк в тюремную больницу. Персонал клиники состоял всего лишь из одной женщины-врача по имени Лан. Она сама была заключенной. Несколько лет тому назад Лан убила какого-то партийного функционера. За это ее приговорили к пожизненному заключению. Сначала она сидела в тюрьме города Кэ, где, находясь в полном отчаянии, пыталась покончить жизнь самоубийством. Одна из ее сокамерниц была христианкой, которая страдала за веру. Она поддержала бедную Лан в ее горе, утешила и, конечно же, рассказала ей об Иисусе Христе. С тех пор девушка отдала свою жизнь в Божьи руки, и постепенно отчаяние исчезло, а вместо него в сердце вселилась Божья радость и прощение. Милость Божья полностью изменила Лан. Несколько позже ее перевели в колонию, в которой она теперь находилась. Между тем женщина укрепилась в вере и была уже стойкой христианкой, которая прославляла Бога всей своей жизнью. По ее слову, многие женщины узнали, кто такой Иисус Христос. Лан была благодарна Богу за новую жизнь. А сияние, которое исходило от нее, имело большую притягательную силу для других. Когда Шенк принесли в больницу, врач положила ее на кровать, закрыла дверь и вместе с Шенк помолилась. Лишь после этого она начала медицинские процедуры. Лан уже очень много слышала о Шенк, и вот теперь она лично предстала перед ней. Наконец, у них появилась возможность познакомиться. На протяжении последующих недель, пока Шенк выздоравливала, между ними завязалась тесная дружба. Обе очень сожалели, что познакомились лишь теперь. Больная чувствовала себя плохо и должна была соблюдать постельный режим, поэтому для присмотра за Шенк начальство решило представить другую заключенную, 17-летнюю Ксиу. Хотя эта молодая девушка не имела специального медицинского образования, все же быстро усвоила, как ухаживать за больной. Начальство не учло того факта, что эта девушка также была убежденной христианкой и много пострадала за Христа. Таким образом, все три сестры оказались вместе. У них, конечно же, было много времени для общения и молитв. Девушки страстно молились о том, чтобы милость Божья изливалась на их тюрьму, чтобы Дух Святой провел здесь свою работу и началось бы духовное пробуждение. Так как Шен была прикована к кровати, то она поручила Ксиу выяснить, сколько христиан среди заключенных в колонии страдает за веру в Иисуса Христа. Ксиу совершила огромную работу и вскоре пришла с первым списком, в котором было 21 имя, даты рождения и номера камер. Теперь Шенк могла проводить время, молясь за каждую из этих сестер. Ежедневно она многократно упоминала в молитвах их имена и просила Бога, чтобы он помог сестрам устоять в вере и оживить их дух, а также чтобы Господь дал им мужество нести благую весть среди неверующих заключенных. Так, посредством молитвы был зажжен огонь пробуждения, и Святой Дух смог начать серьезную работу в душах многих женщин. Он вложил в их сердца желание к перемене, стремление к Богу, и Господь наполнил их своей любовью и начал исцелять отчаявшиеся сердца. Однажды к Шенк в больницу пришла 23-летняя заключенная. Она услышала о Шенк от других заключенных и решила поделиться с ней своим горем. «Меня приговорили к 20 годам лишения свободы», – начала свой рассказ гостья. «Таким образом, здесь пройдет вся моя жизнь. Когда меня освободят, мне будет уже 38. Ничего грандиозного в своей жизни я уже не смогу осуществить. Фактически я уже мертва. К чему мне с утра до вечера изнывать от непосильного труда? Я не вижу никакого смысла в жизни. У меня просто нет сил жить дальше. У меня нет будущего, нет надежды». Шенк внимательно ее выслушала, ни разу не перебив, и решительно ответила: «Ты не погибнешь. Верь в Иисуса Христа. Он оживит тебя. Он поможет, утешит и принесет радость. Прямо сегодня ты можешь найти тихий уголок и поговорить с ним. Скажи ему, что ты нуждаешься в его помощи». Девушка задумчиво посмотрела на Шенк и молча вышла из комнаты. Три сестры во Христе проводили ее взглядом, молясь о ней в сердце своем. На следующее утро незнакомка еще до работы снова пришла в больницу. Ее переполняла радость. Девушка изменилась до неузнаваемости. С необычайным восторгом она сообщила: «Я говорила с Иисусом так, как ты научила меня, и он пришел. Теперь он постоянно со мной. Я чувствую такое облегчение, как будто у меня свалилась гора с плеч. Я обязательно должна рассказать об этом своим подругам. Пожалуйста, молись о том, чтобы и другие пережили то же, что и я». Шен была вне себя от радости. Она поблагодарила Бога за такое чудесное вмешательство в жизнь этой девушки и поблагословила свою новую сестру. После этого новообращенная отправилась на фабрику, а Шенк продолжила молиться за нее. Вечером девушка снова пришла, но привела с собой еще 8 своих лучших подруг, которые также хотели принять Иисуса в свое сердце. Все они были злостными преступницами, но когда они увидели, что произошло с их подругой в течение одной ночи, захотели пережить то же самое. Шенк испытывала огромную радость и была наполнена благоговением перед Святым Духом, который производит в людях такое действие. Она подробно объяснила девушкам о Божьем плане спасения людей от греха, и они все вместе помолились. Шенк поздравила новообращенных христианок и дала им первое поручение: «Молитесь, пожалуйста, за всех заключенных, чтобы они ощутили необходимость принять Иисуса в свое сердце. Сестры охотно согласились. «Невероятно! Иисус любит даже таких людей, как мы. Обязательно будем молиться и за других». Со скоростью ветра весть о Иисусе Христе распространялась среди заключенных колоний, и к числу верующих ежедневно прибавлялись новые души. Сердца женщин были открыты для Христа, и они верили в возможность начать новую жизнь. Отчаяние и безнадежность иногда мешали им приблизиться к Богу. Однако, когда они каялись в грехах, любовь и всепрощение навсегда поселялись в их сердцах. Лишь только они делали первые шаги к христианству, как уже сами начинали рассказывать другим о чудесном пробуждении. Во время пребывания Шенк в клинике ей регулярно приносили новости о Божьих делах, которые он осуществлял среди заключенных. В камере номер такой-то 5 человек пришли к вере во Христа. Кроме того, в какой-то бригаде еще 3 человека покаялось и так далее. Эта работа принадлежала исключительно Святому Духу, так как никто из людей не мог коснуться очерствелых людских сердец и полностью изменить их жизнь. Например, одна девушка, 18 лет, была осуждена за незначительное правонарушение. Поначалу она не хотела подражать своим сокамерницам, но постепенно переняла от них самые плохие черты. Она стала заниматься мелким воровством в камере, за что ее часто били. Даже после того, как девушку беспощадно наказывали, она не могла избавиться от этой привычки. Едва заключенная успевала отойти после очередных побоев, как вновь что-нибудь воровала. Но, слава Богу, ей рассказал кто-то об Иисусе Христе. Девушка тут же открыла свою душу Господу и полностью освободилась от этой зависимости. Теперь она была новым человеком, и всем, кого встречала молодая христианка, рассказывала о Христе. Другой девушке, Ли, было 17 лет, когда она попала в колонию, и теперь 10 лет своей жизни ей суждено было провести за решеткой. У нее был очень тяжелый характер, так как она постоянно искала причины для ссоры, жаловалась на все, громко ругалась. С ней никто не дружил, надзирательницы часто наказывали заключенную, однако это не помогало. Не было такого наказания или пытки, которого бы она боялась, и чтобы из-за страха перед наказанием придерживалась правил и тюремных предписаний. Никто не знал, как найти на нее управу, считая самой безнадежной для воспитания. Но для Бога и эта заключенная не была твердым орешком. Она услышала слово о Боге и уверовала. Это событие всколыхнуло всю колонию, ведь перемена была просто ошеломляющей. Как только Ли была полностью изменена Иисусом, ей сразу же захотелось, чтобы о ее спасителе узнали все, в том числе и лагерное начальство. Так однажды она отправилась в административное здание, где находились партийные функционеры всех уровней, чтобы и им засвидетельствовать о Христе. Ее встретили недоумевающим вопросом. «Мы слышали, что ты уверовали в Бога. Это так?» «Да», — ответила она с блеском в глазах. «Иначе я не стала бы перед вами сейчас так смиренно стоять. Я была пропащим человеком. Вы прекрасно знаете, что на меня не действовали ни электрошоковые дубинки, ни другие наказания. Ни один человек не способен сделать того, что совершил со мной Иисус. Он изменил меня своей любовью. Благодаря Ему я теперь свободна от всякого греха. Если бы все заключенные в лагере стали верующими, то у вас не было бы больше проблем. Но призыв Бога относится также и к вам. Если вы обратитесь и поверите в Иисуса Христа, то получите новую, вечную жизнь сразу же, не прилагая для этого особых усилий». Начальство задумчиво ее выслушало, потому что такая мгновенная перемена этой девушки выглядела очень впечатляюще. Другие новообращенные ни в чем не уступали Лин и также на всяком месте стремились рассказать людям о Боге. Они с воодушевлением начали распространять Слово Божье, переписывая стихи на бумагу, кусочки ткани и даже на одежду. Это было очень удобно, потому что в любую свободную минуту можно было перечитывать эти отрывки, многократно повторять и заучивать на память. А когда девушки с кем-нибудь разговаривали, то у них всегда были под рукой стихи из Библии, которые тут же можно было цитировать. Среди стихов были такие: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Еще одна оригинальная идея верующих состояла в том, что они записывали на небольших клочках бумаги стихи из песен, которые прославляли величие и красоту Бога, заворачивали в них небольшие камешки и спускали на веревки на нижние этажи. Так христианки, находящиеся на разных этажах, могли общаться между собой. Казалось, что их фантазия не знала границ, а Святой Дух использовал эти идеи для пробуждения неверующих. Когда в камерах устраивали обыски, христианкам ничего не оставалось, как проглотить исписанные бумажки. Шенк по-прежнему находилась в больнице. Она чувствовала себя значительно лучше, когда ее проведывали те, кто нуждался в Слове Божьем, молитвенной поддержке или хотел разучить христианскую песню. Ее все больше поражала та сила, которую являл Господь, который мог совершить в сердце потерянной преступницы такой переворот, что она становилась счастливым, чистым дитем Божьим. Это было настоящим пробуждением, и было прекрасно, что она имела возможность пережить это. Ее нынешнее положение также имело свои преимущества. Во время пребывания в больнице Шенк находилась вне всякого внимания со стороны надзирательниц. Она в любое время могла встретиться со своими сестрами по вере и открыто с ними обо всем поговорить, ведь медработники, которые ее окружали, также были христианками. А количество посетителей увеличивалось. Вместе они молились, разбирали разные стихи из Библии, учили новые песни, в частности «Буду восхвалять Господа, доколе жив». «Как вожделены жилища твои, Господи, сил! Бог любит меня! Вперед за Господом, вперед!» и много других. Обычно христиане проведывали Шенк после работы, но задерживаться здесь они не имели права, так как в 10 часов вечера им нужно было уже находиться в своих камерах, ибо именно в это время на этажах закрывались металлические двери. Если кто-либо не успевал в положенный срок в свою камеру, то подвергался жестокому наказанию. Но молодые христианки шли на любой риск, потому что их желание познать Бога было сильнее каких-либо запретов. Как-то придя в очередной раз к Шенк, они попросили ее разъяснить несколько стихов из Библии. Во дворе за зданием больницы было укромное место, куда и направились заключенные. Был теплый летний вечер. В лагере царила тишина, и сестры чувствовали защищенность под темно-голубым небом в присутствии Бога. Они внимательно слушали Шенк и так увлеклись ее повествованием, что не заметили, как перед ними внезапно показались три вооруженные надзирательницы. Должно быть, они возвращались из изолятора, так как в руках они держали электрошоковые дубинки, а глаза их были полны ненависти. Прятаться было поздно, да и некуда, а стражи порядка медленно приближались к группе верующих. Девушка успела мысленно попросить Бога о помощи. Тут же ей пришла в голову идея. Не меняя тембра голоса, Шенк сменила тему и начала рассказывать о том, как женщины могут повысить продуктивность труда на своих рабочих местах. Она призвала заключенных работать старательно, чтобы перевыполнять дневную норму. При этом Шенк говорила настолько убедительно, что надзирательницы несколько минут с упоением слушали, а после этого радостно зашагали дальше. Но сестры не собирались расходиться по своим камерам. Шенк настойчиво просила всех покинуть это место, объясняя, что здесь довольно опасно говорить о Боге. Тогда женщины попросили ее пойти с ними в камеру, чтобы продолжить общение. Из 32 заключенных, находившихся в камере, 30 были уже христианками. Некоторые из них были выпускницами высших учебных заведений, а кое-кто даже сотрудничал ранее со спецслужбами. Но все они в одинаковой степени стремились познать Бога. Шенк начала свою проповедь цитатой из Евангелия от Матфея. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10:16. Их общение длилось до поздней ночи. Через два дня подруги снова проведали Шенк. Было вечернее время, и заключенные отдыхали после 12-часового рабочего дня. Но эти женщины не знали усталости. Они целый день с предвкушением ожидали этой возможности, когда смогут побеседовать, прославить Бога пением и помолиться в полной безопасности с Шенк в стенах больницы. По дороге они встретили группу надзирательниц. Стало ясно, что им не избежать объяснения о цели визита. Ситуация была опасной, и тут одной из заключенных пришла в голову идея. Она притворилась, как будто у нее внезапно возникла сильная боль в животе. Остальные тут же сделали вид, что помогают ей идти. Когда же надзирательницы спросили, что вы здесь делаете, сестры незамедлительно ответили: «Мы сопровождаем эту девушку, ей срочно необходима медицинская помощь». Объяснение показалось убедительным, и заключенные проследовали дальше. В больничной палате они разбудили Шенк. Она очень обрадовалась, увидев сестер, и предложила провести служение в пристройке возле больницы, где было безопаснее. Сестры отправились туда и обнаружили, что это было прекрасное безопасное помещение, где можно было чувствовать себя свободно и наслаждаться общением с Богом и друг с другом. Чуть позже к ним присоединились еще три сестры, работающие на кухне. Таким образом, их было 20 человек. Они превосходно провели вместе время в молитвах и в прославлении Бога. Но в этот момент в больницу пришла еще одна заключенная. Она услышала пение, возгласы и смех и вскоре поняла, что христиане проводят там запрещенное собрание. Чтобы убедиться в своих предположениях, она решила потихоньку подойти к сараю и заглянуть туда, а потом уже доложить руководству тюрьмы. Но Шенк заметила, как сквозь отверстие в стене какая-то женщина подглядывает за ними. И когда та исчезла, приказала сестрам быстро разойтись по своим камерам. Едва христианки успели покинуть это помещение, как возле сарая появилась доносчица в сопровождении надзирательниц. Они хотели схватить верующих на месте преступления, поэтому, прихватив фонарики, стали осматривать все углы, но никого не нашли. Тогда блюстительницы порядка обрушили свой гнев на женщину, которая привела их сюда. «Ты что, использовала христиан в качестве предлога, чтобы посмеяться над нами? Ты поплатишься за это!» И одна из надзирательниц ударила виновницу в лицо. «Теперь мы тебе ни за что не поверим», — сказала старшая из них, и они покинули помещение. Тем временем христианки делали вид, что несут свою сестру, которая притворилась больной, в камеру, чтобы не вызвать подозрений. По дороге некоторые надзирательницы спрашивали: «Ну как она? Уже лучше?» «Спасибо, ей значительно лучше. Ее немного подлечили», — дружным хором отвечали заключенные. С необычайной скоростью распространялось пробуждение по всей колонии. За два месяца, которые Шенк провела в больнице, ежедневно многие заключенные принимали решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Были камеры, состоящие полностью из новообращенных, а во многих камерах верующие составляли большинство. Одна из заключенных была католической монахиней. Глядя на все, что вокруг нее происходило, она не переставала удивляться. Именно здесь она увидела действие Святого Духа. Неоднократно она приходила к Шенк и беседовала с ней о Святом Духе. И с каждым разом монахиня все больше и больше изменялась. Вскоре она начала убеждать других католических верующих, что им стоит сходить на богослужение к Шенк, а сама впоследствии стала очень ценной соработницей на Ниве Божьей. Бог своей любовью изменил всю колонию. Там, где раньше звучали проклятия, пошлые песни и шутки, слышалось ласкающий слух пения. Споры и рыдания умолкли. Вместо этого везде воцарился Божий мир. Женщины, которые раньше дрались и ненавидели друг друга, теперь вместе молились. Везде, где только были заключенные, в столовой, души, камерах, везде завязывался разговор об Иисусе Христе. Разрушающая сила греха не имела здесь теперь власти. Одной из причин, по которой в лагере началось пробуждение, было то, что христиане не боялись пострадать за свою веру, быть избитыми и мучимыми или даже поплатиться жизнью. Кроме того, немаловажную роль сыграли молитвы христиан, пребывающих на свободе. Они регулярно навещали братьев и сестер, находящихся в узах, и каждый раз, когда предоставлялась возможность, передавали Библии или отдельные ее главы. Опасность быть схваченным была огромной, а о последствиях даже страшно было подумать. Но все это не пугало христиан, и все равно новые Библии появлялись в тюремных камерах. Однажды к Шен пришла ее сестра Ксикхон, и с ней еще трое верующих. Как обрадовалась Шенг. Охранники приказали им раздеться и тщательно обыскали. Даже все продукты, которые принесли с собой христиане, были проверены в свете рентгеновских лучей. Когда, наконец, состоялась встреча, то во время свидания присутствовала еще одна надзирательница, тем самым ограничивая братьев и сестер в выборе темы для разговора. Однако эта встреча была хорошим ободрением для Шенг. Время пролетело быстро. Когда посетители уже стояли за воротами, они запели песню, которая не была известна Шенг. Услышав пение, девушка помчалась наверх к самому высокому балкону, чтобы внимать каждому звуку, понять каждое слово. И в то же время она только тихонько подпевала им. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня». Шенг тихонько подпевала, и слезы радости катились по ее щекам. Все, о чем не успели сказать друзья друг другу, было в этой песне. Позже она стала постоянной спутницей Шенг во всех ее делах, и каждый раз она ободряла и радовала сердце, и сестра убеждалась, что любовь Иисуса может излечить любую рану. Посетители, которые стояли сейчас на улице, были дороги Шенг еще по одной причине. Так как Слово Божье существенно распространялось по лагерю, то новообращенным необходимы были Библии или, как минимум, хотя бы отдельные ее главы. Шенг много молилась Господу, чтоб он позаботился об этом. Ее молитвы были услышаны. Теперь новообращенные заключенные хотя бы частично были обеспечены Словом Божьим. Кроме того, христиане каждую ночь переписывали Священное Писание. Но потребность в Библии не только была очень большой, но и возрастала с каждым днем. Время шло, а Шенг все еще находилась в больнице. Настала жаркая пора лета. Солнце беспощадно жгло пыльную землю, и вся природа, казалось, замерла. Было полное безветрие, не шевелился ни один листочек, ни одно животное не высовывалось из своего убежища, даже не видно было насекомых. Однако заключенные вынуждены были неустанно работать. Целыми днями они находились в душных цехах фабрики, где стоял неимоверный грохот швейных машин, стараясь выполнить непосильную норму. Несмотря на то, что окна были широко открыты, в пыльных помещениях нечем было дышать. Все были мокрыми от пота, а некоторые даже теряли сознание от невероятной жары. Как-то в один из таких дней, когда Шенг уже едва стояла на ногах, в цех вошла надзирательница и сообщила: «Шенг, срочно на выход, к тебе пришли». Девушка сразу же ожила. Она бросила работу и побежала в комнату для посетителей. Через мгновение Шенг вбежала в проходную комнату, где на скамье сидело трое, на первый взгляд, незнакомых ей человека, которые обмахивались соломенными шляпами. Но когда Шенг узнала пришедших, она буквально потеряла дар речи. Перед ней сидели сестра Бай и брат Минг, которые были первыми в розыскном списке службы безопасности. Третьим человеком был брат Бинг, один из служителей церкви города Фэ. После того, как арестовали пасторов, он взял на себя их функции и ответственность за паству. Шенг была тронута до глубины души их мужеством и любовью, который эти христиане проявили к ней. Это же надо отправиться в самое логово службы безопасности. Шент не могла и надеяться на такой визит, и потому он необычайно воодушевил ее. Посетители сердечно приветствовали сестру. Девушка была тронута, в ее глазах стояли слезы, и ей удалось произнести лишь несколько слов. «Я очень благодарна вам, что, несмотря на такую жару, вы все же пришли проведать меня». Брат Минг и сестра Баи почти в один голос сказали: «Нам так тебя не достает. Уже так давно мы хотели проведать тебя, но все не хватало времени. Не забывай, пожалуйста, указаний начальника и добросовестно выполняй его поручения». Христиане вынуждены были говорить, используя иносказания, чтобы надзиратели ничего не заподозрили. Потом брат Бинг передал ей коробку с кексами, и девушка почувствовала, что она тяжелее обычного. Как правило, каждый предмет, который попадал в тюрьму, тщательно проверялся, после чего многое изымалось. Но сегодня, казалось, никого такие формальности не интересовали. Охранники расположились в углу комнаты и беседовали друг с другом, даже не глядя в ту сторону, где стояли посетители и заключенные. Время, отведенное на встречу, быстро пролетело. Охранники поднялись и, взглянув на часы, кивнули, что уже пора заканчивать. Минг потянулся к руке Шенг и, пожимая ее, пристально посмотрел ей в глаза. «Не забудьте, пожалуйста, о нас и о нашем доме. Все будет в порядке. Стадо, которое раньше бродило по лугам, теперь в прекрасном расположении духа. В этом году родилось много новых здоровых ягнят». После того, как посетители ушли, Шенг со всех ног помчалась в свою камеру. К счастью, ей никто не мог помешать. Дрожа от волнения, она разорвала коробку с кексами. Так и есть. Перед ней лежала новенькая Библия. Какая радость! Поцеловав книгу, сестра надежно спрятала ее и опустилась на колени, чтобы выразить Господу свою благодарность. Иоанн Богослов писал, что голос Иисуса был «как шум вод многих». Откровение 1.15. Такими же сильными были его слова в колонии, где находилась Шенг. Никто не мог скрыться от них. Даже руководство колонии вынуждено было позже признать свое поражение в борьбе против христиан. Чем больше надзирательницы наказывали и притесняли их, тем быстрее распространялась вера в Иисуса Христа. Беспомощность администрации колонии росла с каждым днем, поэтому она вынуждена была признать всю серьезность ситуации и доложить о ней высшей инстанции. Через некоторое время в колонию съехались высокие чины службы безопасности. Всю территорию оцепили солдаты и тщательно обыскали каждую камеру. У христиан были все основания опасаться за Библию и свою жизнь. Но тысячи бессловесных молитв, которые возносились в это время к Небесному Отцу, не остались незамеченными. Произошло настоящее чудо. Ни одна Библия не была найдена. Все, что смогли отыскать в лагере, это несколько тетрадей с песнями. Представители службы безопасности были очень удивлены и все начали сомневаться, реально ли местное начальство оценивает ситуацию. Вышестоящие чиновники сели в автомашины и отправились обратно, предоставив право местному начальству вынести наказание тем женщинам, у которых были найдены тетради с песнями. Одну из этих сестер звали Ксия. Это была 33-летняя женщина, приговоренная к пожизненному заключению. Лишь недавно она уверовала, и после этого Бог полностью изменил ее. Святой Дух принес ей счастье и радость. Сестра любила Бога и славила Его в песнях, любила жизнь и людей, с которыми сталкивалась. И вот теперь надзирательницы заковали ее в наручники и поместили в камеру-одиночку. Там она целый день сидела у окна в ожидании увидеть кого-нибудь из сестер. Как только она видела родную сердцу лицо, то уже не чувствовала себя одинокой, ведь она была членом большой христианской семьи. Шенг и некоторые другие христиане знали, в какой части двора может увидеть их Ксия, и часто проходили там, делая едва заметные знаки руками. Любовь среди христиан была сильнее тех испытаний, которые им пришлось пережить. Другую заключенную, у которой изъяли тетрадь с песнями, звали Чен. На нее также надели наручники и отправили в камеру в подвале здания. Хотя она не так давно стала верующей, тем не менее уже второй раз страдала за веру. Чен заперли в темной и тесной камере с еще двумя женщинами, которые не знали Господа. Одна из сокамерниц, 22 лет, была мастером кунг-фу и уже трижды пыталась бежать из колонии. Первая попытка была неудачной. Через несколько часов ее схватили и жестоко побили. Заключенная едва не лишилась жизни под лавиной сильных ударов. После этого ее связали по рукам и ногам и заперли в подвальном помещении, где она должна была оставаться на неопределенный срок. Но через две недели она выздоровела, и ей снова удалось совершить побег. Каким-то образом она смогла взломать замок и сбежать, преодолев огромную тюремную стену. На этот раз ее пребывание на свободе продолжалось 11 месяцев. За это время она неустанно совершала одно правонарушение за другим, грабила людей, обманывала всякого, кто ей доверял, и зарабатывала хорошие деньги, торгуя своим телом. Ее усиленно разыскивали, поэтому девушке приходилось все время скрываться. В конце концов, ее снова схватили. Возвращение в исправительно-трудовую колонию было ужасным. Арестованную снова жестоко избили и бросили в подвал. Другую девушку звали Баи. Ей было 19 лет. И теперь ей предстояло 15 лет провести в заключении. 11-летней девочкой она убежала из дома и присоединилась к одной банде. Для ее новых друзей не существовало никаких авторитетов. Они игнорировали законы и общественный порядок, и преступления совершали от скуки или просто ради удовольствия от насилия. Баи была самой меньшей среди них, однако очень быстро переняла их привычки, не отставая от других. Банда стала для нее семьей. После того, как она провела в ней 7 лет, Баи вдруг решила вернуться в свое родное село. Счастливый отец уговаривал дочь остаться, но Баи только презрительно посмотрела в его сторону и с холодком в голосе ответила: «О какой дочери ты говоришь? Ты что, слепой? Да я и не знаю тебя!» Отец был поражен тем холодом и жестокостью, с которым встретила его любимая дочь. Он настолько был потрясен этой встречей, что минуту спустя упал без сознания прямо на дороге. Вскоре после этого девушка была схвачена полицией, и суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. Но она казалась уже неисправимой. Годы общения с сомнительными компаниями оставили сильный отпечаток на характере Баи, и она уже не могла перестроить себя. Обижать, оскорблять и провоцировать людей стало основной чертой ее характера. Однажды между Баи и еще одной заключенной вспыхнула ссора, которая переросла в драку, во время которой Баи чуть не убила свою соперницу. К счастью, вовремя подоспела охрана, вызванная другими заключенными. В комнате, куда привели девушку, ее ожидали надзирательницы, державшие в руках электрошоковые дубинки. Но Баи тут же взяла на себя инициативу. Она вырвала у одной из присутствующих дубинку и закричала: «Мне хватит того, что я убью хоть бы одну из вас. Тогда мы квиты. Если же я уложу двоих из вас, то буду считать себя победительницей». И направилась с включенной дубинкой в сторону надзирательницы.